Глава 41. Алена. Я сама не поняла, что это было. Вообще. Даже когда узнала об измене законного, между прочим, мужа, отреагировала спокойнее. С другой стороны, Дариан теперь тоже законный муж. Мой. Почему-то эта мысль отозвалась жаром в самом низу живота и прогнала все остальные мысли. Или их прогнал поцелуй? Жаркий, подчиняющий, нежный одновременно, стирающий все, что было и будет, оставляя только настоящий момент, в котором Дариан расстегнул и потянул вниз мои брюки, а я застонала ему в рот, выгибаясь и вцепляясь пальцами в сильные плечи, которые, кажется, были просто выточенными из камня. Мне вдруг до одури захотелось повторить пальцами рельеф его мышц. Я приподнялась, чуть ли не вплавляясь в него и стягивая пиджак. А следом за ним — дергая пуговицы рубашки. То ли демоническая сила сработала, то ли еще что-то. Но они отлетали, они выскакивали из петель. Дариан хрипло выдохнул, плотнее вклиниваясь между моих бедер. Я чувствовала его напряженный член почти в себе. Если бы не его брюки и мое белье, так бы уже и было. Но сейчас я только потянула вниз его рубашку, повторяя ее след ногтями. От прикосновения к мужу крышу сорвало окончательно, как никогда и ни от чего. Тем более, что эти прикосновения отзывались в его теле. Я чувствовала, как по стальным мышцам течет жаркая дрожь, точь-в-точь, как по моему телу. Я, кажется, превратилась в оголенный нерв, наполненный желанием. Задыхаясь от обжигающих поцелуев укусов, я выгибалась, терлась о него. В какой-то момент Дариан не выдержал, и моей блузке пришел конец от одного рывка, а следом за ней еще одной детали туалета. «Ты меня с ума сводишь!» — хриплым бархатным голосом сообщил он. Губы ожег контраст прохладного воздуха, а сосок — его губы. Наклонившись, Дариан втянул в себя вершинку моей груди, сжимая зубами почти до боли, а после играя с ней языком. От этой ласки я буквально взвыла, а потом мстительно потерлась, а выпуклость на его брюках разведенными бедрами. «Доиграешься», — пообещал муж. «Жду не дождусь», — сумасшедше низким голосом отозвалась я и облизнула губы. Глаза мужа вспыхнули, и в них на этот раз раскрылся не просто космос, а вся вселенная. Меня накрыло ею, как бесконечным, неиссякаемым потоком демонической силы. Дариан развернул меня одним движением, и теперь я оказалась распластанной животом по столу. Эта поза завела еще больше, поэтому, когда щелкнула пряжка ремня, и я почувствовала, как меня мучительно медленно растягивают, зашипела сквозь зубы от этой неспешности. «Не знал, что ты такая горячая», — добавил ощущений супруг, скользя губами по моей шее. Я содрогнулась, а Дариан взял меня одним рывком, так резко присваивая, делая своей, что на миг показалось, я потеряю от этих ощущений сознание. «Не потеряла». Напротив, каждая клеточка моего тела просто полыхнула. Я вцепилась руками в край стола, подстраиваясь под задаваемый им ритм, сжимаясь и расслабляясь, не без удовольствия слушая хриплые стоны, срывающиеся с губ мужа. Половину лежащего на столе мы спихнули, об остальное терлась моя обнаженная грудь, добавляя пламенных импульсов в самом низу живота. Там же, где соединялись наши тела, я превратилась в сплошное удовольствие, и тоже не сдерживала стоны и крики. Кажется, они сливались с рычанием Дариана, который врывался в меня все сильнее и быстрее, растягивая, наполняя собой. Одной рукой он накрыл меня между ног, скользя пальцами по самому чувствительному местечку, скользя, потирая, надавливая, а второй потянул меня за волосы, заставляя запрокинуть голову. Это и стало последней каплей. Я выдохнула его имя. «Дариан!» Содрогаясь от нахлынувшего наслаждения. Муж недалеко от меня ушел, потому что я еще дрожала от сладких, тянущих спазмов, когда почувствовала острую, твердую пульсацию внутри. На его последних движениях меня накрыло снова, и я с криком присоединилась к нему. Ослабевшие пальцы разжались, и я чуть не поползла вниз. Сползла бы, если бы он меня не подхватил. Прижал к себе, к мощной груди, ко всему себе, словно не желая размыкать нашу близость. В этот миг мы были не просто единым целым, а чем-то гораздо большим, чем-то, определение чему я пока подобрать не могла, да и не хотела. Мне было достаточно вот так оставаться в его руках и чувствовать биение его сердца. Чувствовать его каждой клеточкой, всем телом, всем своим существом.